Большинство людей, за исключением самых богатых и притом великодушных, чувствуют себя неуютно, одолжив кому-то большую сумму денег. С другой стороны, большинство людей, за исключением самых бедных и самых тупоголовых, не будут постоянно допекать должника и требовать возврата долга, если сумма невелика. Долг подобен грязевому потоку. Остановить его весь и сразу никому не под силу. Но если его раздробить и направить в нужные русла, управиться с ним вполне возможно. Лоуренс намеревался разделить огромную сумму в 47 румионов. Иными словами, позаимствовать у нескольких человек небольшие суммы, чтобы разом расплатиться с нынешним долгом, а затем одному за другим вернуть деньги своим новым взаимодавцам. Однако... «О, господин Лоуренс, как же давно мы тебя не видели! Какие прибыльные идеи привели тебя к нам на этот раз?» Всякий приветствовал Лоуренса такими словами, когда он появлялся в знакомой лавке. Но едва Лоуренс выказывал желание занять денег в долг, лица немедленно становились кислыми. «5 румионов! О, какое печальное совпадение! У нас именно сейчас очень плохо с деньгами. Год кончается, цены на мясо и пшеницу растут. Чтобы спокойно работать будущей весной, мы должны делать запасы заранее. Мне очень жаль, но нам будет трудновато». Все твердили одно и то же, будто сговорились. В конце концов, все они были торговцами и очень тонко чувствовали подобные ситуации. Если бродячий торговец не берет деньги в долг у иностранного отделения собственной гильдии, а вместо этого просит о займе других торговцев, его собеседник тотчас понимает, что за этим что-то кроется, и что торговец просто не может занять денег в иностранном отделении. Никто не захочет помещать свой груз на тонущий корабль. Если Лоуренс не сдавался и говорил, что ему хватит и одного румиона, на него смотрели как на что-то протухшее и разлагающееся. Иногда его выпроваживали вон, не дав толком что-либо сказать. На человека, пришедшего не расхваливать свой товар и не заключать сделки, но просить деньги, смотрели как на вора. Это был здравый смысл мира торговцев. «Попробуем в другом месте». Эту фразу Лоуренс произносил первые 5 раз, подходя к Хора за дверью очередной лавки или дома. Потом перестал. После 3-го визита он не мог более держать на губах бодрую улыбку, когда выходил. После 4-го Хора перестал спрашивать. «Ну, как прошло?» Сперва по пути из дома в дом они обсуждали другие возможности заполучить деньги, помимо новых долгов. Но позже, когда их охватило уныние, разговор угас сам собой. Изначально торговец – это человек, который получает деньги с помощью денег. Не имея денег, ничего сделать нельзя. Это была очевидная истина. Идя по улице, Лоуренс неосознанно ускорял шаг, и Хора быстро отставала. Всякий раз, когда Лоуренс это замечал, он напоминал себе, что паниковать нельзя. Но эти напоминания лишь эхом разносились в совершенно пустой теперь голове. И даже слова ободрения, которые время от времени произносила Хора, наполняли его тревогой. Плохо. Все было плохо. Небо начало темнеть, и воздух постепенно становился холоднее. Но лоб и шею Лоуренса заливало липким потом. Умом он был давно к такому готов, но лишь испытав все на себе, понял, в каком же тяжелом положении оказался. Как вода капля за каплей вытекает из треснувшего глиняного кувшина, так постепенно впитывалось в Лоуренса осознание его беды. Зачем только он заключил эту сделку в Парасоне? В душе у него боролись чувства сожаления и мысль, что сожалением о минувшем уже ничего не изменишь. Услышав голос Хора, Лоуренс обнаружил, что вновь ушел слишком далеко вперед. Он остановился, и все его тело охватило чувство усталости. Ему показалось, что он не способен более сделать ни шагу, но жаловаться на грусть было не время. «Здесь кто-нибудь есть?» В это мгновение удар колокола возвестил о закрытии рынка. Пришло время, когда все лавки и торговые палатки готовились к закрытию. Когда Лоуренс добрался до девятой лавки, в ее погрузочном дворе уже прибрались. И на входной двери висел деревянный знак, что на сегодня торговля закончена. Хотя лавка была уже закрыта, но в ее здании владелец и его слуги еще и жили. Так что внутри кто-то должен был быть. Лоуренс качнул дверным колокольчиком и сделал глубокий вдох. «Кто там?» Дверь отворилась. И наружу выглянула полная женщина. Лицо ее было Лоуренсу знакомо. Не успел Лоуренс набраться храбрости, чтобы попросить женщину дозволить ему поговорить с владельцем лавки, как она неожиданно развернулась и со смущенным видом ушла обратно в дом. Затем вышел владелец лавки. «О, давно не виделись, господин Лоуренс!» «Давно не виделись. Я искренне извиняюсь, что приходится тревожить тебя, хотя рынок уже закрылся. Мне очень нужна твоя помощь». Во время первых двух визитов у Лоуренса еще хватало сил притворяться, что он пришел обсудить какую-то сделку и заводить сперва обычный разговор. Теперь у него на это сил не оставалось. Когда Лоуренс сразу перешел к делу, на лице владельца лавки появилось презрительное выражение. «До меня дошли слухи. Похоже, ты пытаешься занять денег по всему городу. Это так?» «Да. Хотя мне очень стыдно это признавать». Связи между городскими лавками образовывали настоящую сеть. Этому человеку, несомненно, рассказал кто-то из другой лавки, в которой Лоуренс уже пытался занять денег. «Кроме того, я слышал, что и сумма немалая. Это не из-за падения цен на военное снаряжение?» — поинтересовался владелец лавки. «Да. Я был слишком наивен и потому попал в беду». Лоуренс твердил себе, что ему следует вести себя как можно более смиренно. Он просто должен был убедить торговца одолжить ему денег. Даже если для этого ему придется молить его о сострадании. Но знал, что если не сделает этого, то не сможет пройти за два дня путь от безденежья до 47 румионов. Более того, если ему откажут и здесь, то и дальше, куда бы он ни пошел, его везде встретят с закрытыми дверями. Если хоть одна лавка одолжит Лоуренсу деньги, то, быть может, и другие решат, что в этом нет ничего страшного. Но пока что ни один торговец не согласился дать ему ни монеты. Это означало, что все они не верили, что Лоуренс вернет долг. Да, связи между торговцами образовывали очень густую сеть. Едва в эту сеть попадали какие-либо сведения, как они расходились по городу в мгновение ока. Несмотря на смиренный тон Лоуренса, владелец лавки оставался холоден. «Слишком наивен. Это единственная причина?» Даже торговец, не очень искусный в чтении чувств других людей, легко сказал бы, о чем думает этот человек. При виде его любому было ясно. Он не собирается давать Лоуренсу деньги. Нахмурив брови, владелец лавки смотрел скептически. Потом вздохнул. Похоже, он уже сам все разузнал и выяснил, что Лоуренс, пойдя на поводу у жадности, совершил покупку в долг и теперь не в состоянии вернуть огромную сумму денег. Для торговца платежеспособность важнее, чем что бы то ни было еще. Если торговец не платежеспособен, никто ему не протянет руку помощи. Лоуренс понимал, то, что он влез в долги, исключительно его собственная вина. И поскольку именно поэтому никто не дает ему денег, он не имеет права жаловаться. Лоуренс понурил голову. Его силы истекали. Точно вода, разлитая по земле. Безнадежно. И тут владелец лавки продолжил. «Конечно, никто, кроме самого Господа, не мог предсказать, что цены так обвалятся. Винить лишь тебя было бы чересчур сурово». Лоуренс поднял голову. Перед ним замаячил проблеск надежды. «Если только ему удастся занять немного денег здесь, позже ему уже будет легче занять у других торговцев». В какой-то степени владелец этой лавки одобрял действия Лоуренса как бродячего торговца. Раз так, ему надо просто клятвенно пообещать, что он вернет долг с лихвой и владелец, быть может, согласится дать ему денег. Надежда была вот, рядом, перед самыми глазами. Однако, подняв лицо, он увидел в глазах владельца лавки лишь неверие пополам с презрением. «Я чувствовал все это время, что если ты, господин Лоуренс, оказался в беде, я мог бы помочь тебе тем малым, что в моих силах. В конце концов, ты не раз помогал мне получать прибыль в прошлом. Но я твердо убежден, что даже торговец должен жить по заветам Господа. Жить чисто и показывать другим свою искренность». Лоуренс не понимал, что владелец имеет в виду. Он попытался было объяснить. Но прежде чем он раскрыл рот, владелец продолжил. Искусством говорить первым, не давая такой возможности сопернику, он владел в совершенстве. «Как у тебя хватает наглости водить с собой женщину, когда ты бегаешь по городу и умоляешь других оказать милосердие и одолжить тебе немного денег? Даже если ты считаешь нас всех дураками, всему же должен быть предел. Как же низко пала торговая гильдия Ровина!» При этих словах Лоуренс остолбенел. И в следующее мгновение дверь лавки захлопнулась у него перед носом. Лоуренс был не в состоянии шагнуть ни вперед, ни назад. Он даже забыл, как вдыхать и выдыхать воздух. Дверь была безмолвна и неподвижна, словно нарисованная на каменной стене. Наверняка на ощупь эта дверь была невероятно холодной, а на вес – тяжелой, как валун. Эта дверь, которая больше уже не откроется, символизировала полный разрыв всех связей Лоуренса с городом. Взять деньги в долг больше негде. Сам того не сознавая, Лоуренс, шатаясь, шагнул назад, прочь от двери. Когда он пришел в себя, он стоял уже на улице в нескольких шагах от лавки. «Чего болтаешься посреди улицы?» На Лоуренса наорал сидящий на козлах повозки человек. Лоуренс перепуганно шарахнулся в сторону, к краю улицы, словно бродячий пес. «Что же делать? Что же делать? Что же делать?» Одна и та же фраза все мелькала и мелькала у него перед глазами. «Ты? С тобой все в порядке?» Голос хора вернул Лоуренса к реальности. «Ты весь бледный. Давай вернемся на постоялый двор». Хора протянула к нему руку, желая приободрить. В следующее мгновение Лоуренс отбросил эту руку. «Если бы не ты...» Вырвалось у него. Когда он осознал, что натворил, было уже поздно. Хора глядела на Лоуренса так, словно ее сердце пронзили только что 10 000 стрел. Затем ее рука, неподвижно висевшая в воздухе, медленно опустилась. Лицо ее стало совершенно безжизненным. Ни гнева, ни печали. Она опустила голову. «А, прости». Хора с огромным трудом выдавила из себя это слово, но не пыталась вновь протянуть руку, которую Лоуренс один раз уже отбил. «Ах, проклятие!» Лоуренс был не в силах сделать что-то, кроме как ругать самого себя. Голос в голове Лоуренса продолжал крыть его почем зря за недостойное поведение. «Я пойду на постоялый двор», – кротко произнесла Хора и ушла прочь, не оглядываясь на Лоуренса. Для ушей Хора не были тайны и даже разговоры, происходящие внутри зданий, так что, конечно же, она слышала разговор Лоуренса и владельца лавки так же отчетливо, как если бы стояла рядом. Несомненно, она ощутила, что в ответе за происходящее, и настолько сильно, что захотелось убежать. Разумеется, она-то сопровождала Лоуренса по всему городу из беспокойства за него. И все же она не стала просто извиняться и не выглядела сбитой с толку из-за того, что ее поведение в итоге сыграло против Лоуренса. Она предпочла держаться более деликатно. Лоуренс понимал, что это было наиболее разумное поведение, и именно поэтому он понимал также, что не должен был поступать с ней так, как поступил. Глядя вслед хрупкой фигурки Хора, удаляющейся в толпу, он не находил ни слов, ни смелости, чтобы остановить ее. Лоуренс снова выругался на самого себя. Если богиня удачи вправду существовала, Лоуренсу больше всего хотелось врезать ей как следует кулаком прямо в ее красивое лицо.